Эскиз к картине Николая Рериха «Гессерхан». Сегодня быть не может ни за, ни против, или только за, или только против. Сейчас не может быть ни да, ни нет, или только да, или только нет. Не видишь разве, кровью алой набухли над планетой облака, и выползает тьма из всех расщелин, и обезумев мечутся стихии, и лист бледнеет перед вселенской грозой, и конь дрожит и жаждет битвы, и в напряженье небывалом тетива в руке, которая не знает поражения, и в устремлении замерла стрела. Великий воин Гессерхан, уничтожитель тьмы, воитель света, прошедший и в который раз надземную дорогу духа ногами человека по земле. Могучий витязь Гессерхан, защитник всех, кто ищет в нем защиты. Но я уже защиты не ищу. Великий воин Шамбалы, владыка Гессерхан, я стать стрелой хочу в твоем колчане, которая разит врага. Или если не стрелой, так наконечником ее хотя бы, или опереньем, лишь бы лететь туда, куда рука твоя направит. Великий воин Шамбалы.